На миг мир застыл, но вот прошла секунда, другая и, Шира, за то, что ты защищаешь маленькую беззащитную девочку, хвалю. Ты тут молодец, голос Сефирота вернулся в норму. Вот за то, что ты считаешь меня такой мразью и подонком, который бросится ее убивать именно тогда, когда в этом отпала всякая необходимость, несмотря на то, что я весь бой упорно не наносил по ней ударов. Тебе, как паладину, должно быть стыдно. А, стукнуть бы тебя чуть-чуть за такой плевок в лицо, но не хочу пугать Сейбер, мужчина указал взглядом на потрясенно застывшую неподалеку блондинку. Еще решит на нервной почве, что я на тебя действительно напал, и ринется защищать. А по поводу Ильи, он перевел взгляд на продолжающую дрожать за спиной парня девочку. По заднице бы ей надавать за такие походы по гостям, ну ладно, Рин, можешь ее утешить и успокоить. Тасака вздрогнула и, хлопнув глазами, быстро кивнула. «Конечно, я займусь, но...» — пробормотал школьник. «Даже не думай», — отмахнулся Сефирот, поворачивая лицо к небу. «Ты, Аиш, тебе нельзя доверять успокаивание младшей сестры, помни о том, что я говорил тебе про правила». «Какие про?» Тут Амия вспомнила и моментально залился краской. «Да я, да вы, нет, у нее сейчас истерика, и ты можешь вызвать импринтинг», — безжалостно отмел возражение парня мужчина. После чего небо под его взглядом дрогнуло, и они вновь оказались в привычном мире. По лицу тут же ударил ветер, и на тело обрушились струи дождя, особенно в ракурсе того, что мы вернулись в этот неправильный и безумный мир. Беззаботно рассмеялся безумец, считающий безумием окружающие. Медея же вновь задумалась, стараясь понять, как к этому относиться, но в глубине ее души царило удовлетворение и небольшая капелька сожаления. Ей было жаль, что на месте Геракла не оказался Ясон, и вновь Сефирот. Отойдя от горячки боя, я огляделся, да, хорошо погуляли, от дома осталась череда симпатичных кратеров, соседние пристройки тоже были, если не стерты в пыль, то где-то около, из всей недвижимости уцелел только забор, да и тот лишь местами. Я же ощущал некоторую усталость, причем, никак не мог ее охарактеризовать. Физически, выносливости мне бы хватило и на неделю такого боя, магии, конечно, пришлось изрядно потратить, де-факто лупя сырой силой вместо нормальных, даже самых простых и примитивных заклинаний, но тоже ничего страшного, как раз хорошая физиотерапия для восстановившихся, но еще не окрепших энергетических каналов и духовных тел. Но вот внутри было что-то не так, эмоциональное выгорание. Похоже, все же этот мир причиняет на редкость много дискомфорта, и эта забавная малявка с тупым качком на поводке, что лупил всех просто потому, что мухомор реально стала последней каплей в чаше моего терпения. Как ни крути, а простые выедания мозга и юмор помогали лишь отчасти, бытие машины-убийцы по сути своей налагает определенные потребности, так что в таком стрессе даже разнузданная оргия со всеми моими девочками могла и не помочь. А вот старая добрая драка, с этим приятным хрустом костей под ногами, брызгами крови в лицо и кипящим в жилах адреналином, это было прекрасно. Хотя в какой-то момент во мне реально словно что-то хрустнуло. Тогда, всего на миг, но я почувствовал, словно меня, точнее, мою душу как будто вывернули наизнанку, но дышать стало куда как легче. Реальность вокруг дернулась. Знание пришло само собой. Да, я оказался скован этим миром. Да, я был вынужден подчиняться его правилам, но любое правило можно обойти тем или иным методом. И услуг тоже был механизм обмана реальности, о котором мне, пусть и не зная, что оно мне вообще нужно, поведала Медея. Небесный фантазм, часть души призванного, являющая собой кристаллизованное чудо, неотъемлемая часть существа, его визитная карточка и воплощение его легенды в мире. Я не принадлежал этому миру, и потому у меня не было и легенды, но я все же имел историю, даже успел отметиться в концептуальных вещах, и это отразилось на моем атрибуте как слуги. Жаль, что сейчас это ощущение прошло и появилось некоторое знание, что еще минимум сутки, а то и трое, оно не вернется. Да, небесный фантазм, странная вещь, но об этом я подумаю позже. Сейчас же нужно определиться с тем, что делать дальше. Рин, мимоходом мной загруженная, уже успокаивала девочку, странным образом, поскольку взывала к ее гордости мага и чести рода, но, как ни парадоксально, это вроде бы работало. Шира крутился неподалеку, пусть мое предупреждение и оказало некоторый эффект, но вся его сущность паладина требовала помощь бедному дитя. Сейбер пребывала где-то между этими двумя полюсами, тоже, очевидно, раздираемая моральными терзаниями, поскольку, с ее стороны, мастер действительно был неправ, заподозрив союзников в чем-то очень нехорошем. С другой же, я отдавал себе отчет, как наши разборки с берсеркером выглядели со стороны, да и лицо ее, обращенное к нашей битве, моя память запечатлела, а потому прекрасно понимал, что в такой ситуации некоторое недоверие и опаска более, чем логичные вещи, как и необходимость прикончить врага. А Илья, кто бы что ни говорил, по всем меркам была врагом, пришедшим в дом с однозначным намерением убийства. В общем, как и положено по жанру, все герои сейчас должны предаваться философским размышлениям и решать для себя моральные дилеммы. Ну а чем еще заниматься подросткам, среди которых есть Аиш, сразу после жестокой битвы двух мехов? Вот и я о том же. Потому отправился к единственной незанятой на данный момент фигуре, благо идти недалеко. Ты не пострадала? Под далекий трескучий раскат в небесах окликаю Магессу, кутающуюся от дождя в мантию. Нет, покачала головой Медея, моя защита могла бы выдержать даже несколько прямых ваших попаданий, так что с рикошетами и просто ударными волнами проблем не возникло. Губы, окрашенные сиреневым блеском, изогнулись в гордой и вместе с тем горькой улыбке. Прости, что не смогла помочь, без подготовки от меня почти нет пользы в бою. В этом нет твоей вины, равно как и проблемы. Вижу, новая улыбка Кастер вышла немного кривой и вымученной. Видно, тема ей была не сильно приятна. Что же, тогда ее сменим. Возьми, протягиваю ей кинжал с причудливо изогнутым лезвием. С моей стороны было довольно грубо так долго не возвращать его. «Надеюсь, ты не в обиде? Ты хочешь отдать рулбрейкер мне назад?» С недоумением переспросила девушка, не спеша поднимать руку, чтобы взять свое оружие. «Да, свой меч я убрала и не буду доставать в ближайшее время, а все остальное не столь опасно. К тому же, он ведь важен для тебя, и отбирать его, из-за гипотетической угрозы потерять парочку артефактов, с моей стороны будет сущим свинством. Я...» «Спасибо», девушка приняла кинжал и несмело улыбнулась, глядя на его лезвие в своих руках. Впрочем, долго этот момент не продлился и, словно опомнившись, колдунья отозвала его, спрятав в каком-то духовном измерении, связанном с ее душой. «Я не ошибся, этот артефакт пусть и не был ее продолжением в такой же степени, как копье у Кухулина, но все равно был накрепко с ней сроднен. Как думаешь, что следует предпринять дальше?» Поднимаю взгляд к небу, позволяя прохладным струям омыть лицо. Давненько мне не выпадало возможности прогуляться под грозовым дождем, уже и забыл, как это приятно. Для начала, необходимо уйти отсюда, с интересом посмотрев на мое умиротворенно разгладившееся лицо, ответила девушка, сидеть на руинах смысла нет, да и подобное представление могло привлечь слишком много внимания, а где-то в городе должны еще прятаться Лансер, Арчер и Райдер. О последних двух я ничего не могу сказать, но мастер Лансера весьма нечист на руку и с радостью идет на сомнительные сделки. Даже по отголоскам событий здесь можно оценить уровень задействованной мощи, и в таком случае, я бы на месте оставшихся мастеров, постаралась уничтожить именно призвавших магов, а потом или дождаться, когда слуга без подпитки сам исчезнет, или попробовала договориться с ним. Медея говорила ровно и спокойно, хотя порой голос немного и подрагивал. Очевидно, впечатление на даму произвести удалось, но ее самоконтроль вызывал уважение. Хотя Рин Вон тоже держится неплохо, совершенно игнорируя тот факт, что уже промокла до нитки. Широ-то ладно, он Наиш, что с него взять? Вряд ли он и половину подоплеки и задействованных механизмов понял. Лансер мертв, внес я коррективы. Был обезглавлен мной как раз в этом дворе несколько часов назад. Значит, осталось всего двое, кивнула сама себе Кастер. Хотя я не уверена. После краткого размышления дополнила она: «То, как ты убил Геракла, это же была необычная смерть. Я поглотил его душу, честно признаю, не видя смысла отпираться. Более или менее, ты про трон героев, первый раз слышу этот термин. Нет, просто в его мече тоже была часть души, и она успела исторгнуться, в прямом смысле ускользнув сквозь пальцы. Учитывая, что мы потом вернулись в обычное пространство, есть шанс, что этого хватит, дабы коллективная вера в его легенду со временем восстановила его сущность. Впрочем, она бы в любом случае создала какую-то копию или по принципу подобия воплотила одну из его вариаций, вписанную в другие верования, вроде Геркулеса. Я до сих пор не очень понимаю, как это работает, но, В принципе, создание искусственной личностной матрицы на искусственном духовном теле вполне достижимо, а уж с творящимся в вашем мире безумием так и вовсе может являться рядовым событием. Однако, что за трон героев, который ты упомянула? Это место вне времени и пространства, его еще называют залом героев. Я знаю о нем, так как являюсь кастером, и это дает мне понимание многих деталей ритуала создания Святого Грааля. При жизни я о таком не слышала, но... Девушка замолчала. Но, понимаете, мастер, Магесса обняла себя за предплечье, из того, что я знаю, в нем находятся истинные тела героических душ. Ритуал призыва слуг на войну Грааля был создан на основе гораздо более древнего ритуала, призыва защитников для мира, и был значительно упрощен. У современных магов не хватает силы, чтобы призвать и удерживать в реальности главное тело слуги, потому, когда Грааль готов начать воплощаться, он создает фальшивые оболочки, в которые только проецирует души из зала героев. Иными словами, и я, и Геракл, только копии. В нас есть наши настоящие души, но, не целиком, мы как бы, удаленный интерфейс, подсказал я подходящую аналогию, или материальная проекция, способная к самостоятельному мышлению. Да, кивнула девушка, наверное, можно и так сказать, но ведь я поглотил его душу, подобное ни с чем не спутаешь. В копии, созданной Граалем для воина его воплощения, есть душа оригинала, но не полностью, а только та часть, на призыв и стабильное поддержание которой у мастера хватит сил, пояснила Медея и еще сильнее сжала пальцами свои предплечья. Но меня призывал ничтожный маг. Дальше пояснять не требовалось, и так было понятно, что гнетет волшебницу прошлого. Ну что ж, в таком случае нам придется поработать. Я дал тебе слово, что обеспечу полноценную жизнь в мире живых, а значит, я ее обеспечу, даже если придется слегка подпортить отделку этого самого зала героев, чтобы вытащить твою душу полностью, мастер. Едва слышно прошептали губы эльфийки, но продолжение не последовало. Ты против? Нет, я хотела сказать о другом. Если вы поглотили ту часть души Геракла, которая стала бикерсеркером, то его энергия не попала в Грааль. В таком случае, Медея отвернулась и, вперев взгляд в землю, озабоченно закусила губу. Я сама не до конца уверена, тихо произнесла девушка, но наша связь не такая, как должна быть у мастера и слуги. У вас нет командных заклинаний, а я перестала ощущать притяжение Грааля. Вначале я не обратила на это внимания, а потом думала, что дело в эйфории от количества маны, которую вы мне даете, но... Подбодрил я ушедшую в себя колдунью, и чего это она начала мне выкать? Вы сами предлагали это, Сейбер, пусть это и звучало полным бредом, однако, возможно, вы и правда вывели меня из рамок ритуала, мастер. И, если вы на самом деле уничтожили берсеркера без остатка, который мог бы поглотить Грааль, то и его тоже, синеглазая эльфийка прямо подняла взгляд на меня. Но чтобы воплотить Грааль, нужно принести в жертву 6 из 7 слуг. Если же 2 слуги выведены из ритуала, то могут быть призваны еще 2, закончил я за девушку. Такого никогда не случалось, но это возможно, выглядя так, словно сама не хочет себе верить, покачала головой Медея. Если подумать, можно сделать так, чтобы призвать больше 7 слуг, перенести командные заклинания на кого-то, у кого слуги еще нет, а потом... Девушка замолчала, вновь устремляя взгляд куда-то в пространство мимо меня. Да, это возможно. Даже слуга может призвать другого слугу, если получит командные заклинания и решит проблему с поддержанием себя в материальном мире. Пораженно озвучила она итог своих размышлений. Хаем, это было интересно. Хочешь сказать, мы с тобой можем призвать еще парочку таких же милых кудры, как наша скромняшка Сейбер? Надо хорошо все рассчитать и перепроверить, но... Да, Медея кивнула и посмотрела на меня как ребенок, утративший всякую веру в Деда Мороза и вдруг обнаруживший, что к крыльцу его дома с неба спускаются самоходные сани. Звучит очень привлекательно, разворачиваюсь на месте и смотрю в сторону закованной в доспехи блондинки. Но тут наши размышления прервал горестный голос Эми, что, как и некий почтенный индеец Зоркий Сокол, на третий день заметил одну маленькую деталь. Дом Кирицугу. Что я скажу Фуджимури Сенси? Парень горестно схватился за голову. Да, мне бы его проблемы. Смахиваю с лица прядь мокрых волос. Тем временем первые эмоции утихли и довольная Рин закончила утешать нашу, военнопленную, пожалуй. Насколько в роли военнопленной может выступать маленькая кавайная девочка? Да, Сюр возвращается, становясь все злее и злее, но при этом оставаясь объективной истиной, ведь Илья реально хотела нас убить, да и сейчас хочет, хотя уже по другим причинам. Тем не менее, закончив с ней, Тасака сходу взялась за приведение в адекватный вид Ами, и как-то это у нее очень лихо получилось, в очередной раз доказав, что мощь Цундеры в построении Аиши велика. В общем, стоим мы с Медеей, никого не трогаем, а к нам подваливает эта толпа, во главе со взрослой девочкой-волшебницей, которая едва ли не мурлыча и пританцовывая, сообщает, что обо всем договорилась. Хаэм, приподнимаю бровь. Ну, чуть замялась Рин, раз уж дом Шира все равно разнесли, то я подумала, почему бы им с Ильей не пожить у меня. Гостевые комнаты есть, это временное решение. Принялась старательно отпираться леди. Не могу же я оставить под дождем своего союзника и маленькую девочку. Я вообще-то даже немного старше тебя. Недовольно отозвалась маленькая девочка, как следует надувшись. Я бы сказал, что от младшей сестры Аиша подобное утверждение, как минимум, ожидаемо, но ты не врешь. С удивлением окидываю девочку подозрительным взглядом, осторожно проникнув в ее разум, но нет, она искренне верила в то, что говорит, и образы в памяти это подтверждали. Конечно, я не вру. Еще сильнее надулась юная Айнцберн. Зачем бы мне? Младшие сестры Аиши бывают очень коварны, особенно, когда речь идет о том, чтобы избавиться от толпы более взрослых конкуренток. Однако, Хаймэм, чем глубже я проникал в ее воспоминания, тем больше мне не нравилось то, что я вижу. Сефирот, ты можешь хотя бы немного побыть серьезным? Недовольно нахмурилась Рин. Сейчас не время для твоих безумных шуток, знаешь ли. Неужели даже после всего того, что ты только что видела, ты по-прежнему считаешь меня просто чокнутым слугой? Не прекращая сверлить взглядом Илью, интересуюсь у девушки. Я уже не знаю, что считать, призналась Тасака, серьезно складывая руки на груди. Но твои слова про Аиша, полный бред. Шира, маг, он сын мага, у которого есть, был, поправилась Рин, огромный особняк, он состоял в клубе по стрельбе из лука и умеет чинить любую бытовую технику, а еще он не тряпка, а накачанный парень, который умеет словесно отбрить любой наезд даже от такого придурка, как Матасиндзи. Где ты увидел в нем обычного японского школьника из гаремного аниме? Даже я знаю, что все они тряпки, тупицы и бесполезные атаку, которые отхватывают от всех подряд, а мне вообще некогда смотреть такие вещи, если хочешь знать. Сварливо поморщилась школьница. Я не хочу это обсуждать. Прошу тебя больше не поднимать эту тему, хотя бы сегодня. У нас тут проблемы, ты можешь хоть немного побыть серьезным мужчиной. Во время заминки отчетливо почудилось, что она хочет сказать слугой, но Рин в очередной раз доказала, что совсем не дура, и вовремя заменила термин. Как скажешь, соглашаюсь, краем сознания поражаясь тому, сколь много она знает о подноготной парня, с которым до сегодняшнего дня ни разу не разговаривала. Судя по покрасневшей морде лица Шира, тот мои чувства разделял. Но коли вам нужна серьезность, извлекаю из-под пространственного кармана пару антимагических наручей и делаю шаг к тут же попятившейся Ильи. Тебе придется одеть вот эти украшения. Че, что это? Задрожавшим голосом выдавила из себя Айнцберн. Антимагические кандалы. Уж прости, но ты пришла нас всех убить и активно пыталась это сделать. И сейчас ты продолжаешь хотеть нас убить, хоть страх в тебе и не позволяет попытаться притворить желание в жизнь. Тем не менее, ты уже 4 раза чуть не решилась рискнуть, а мне совсем не хочется вытаскивать Рин с того света, если ты воткнешь ей нож в спину, когда я отвернусь. В общем, пока я не стану в тебе уверен, будешь носить эти украшения. Возражения не принимаются. Ты читал мои мысли, догадалась и побледнела мелкая. Но мой разум защищен только от магических способов проникновения, холодно перебиваю девочку. Итак, оденешь сама, присаживаюсь перед ней и протягиваю наручи. Простите, Сефирот-сан, вперед выступила Эмия. Перед вами очень виноват, но это ей не повредит. Вновь перебиваю собеседника, не отрывая взгляда от алых глаз девочки и продолжая углубляться в ее память, наоборот, спасет от необдуманных поступков, за которые мне бы пришлось ее наказывать. Возвращать кого-то с того света без применения магии, тот еще геморрой, который совсем не прибавит мне настроения, а это чревато. Я надену, решительно свела брови Илья и протянула руку к металлическим ободкам. Вы победили, и я не опозорю честь семьи Айнцберн мольбами о пощаде. Наручи защелкнулись на узких запястьях и уменьшились под носителя. Делайте со мной что хотите. Ну-ну, не куксись так, снимаю с головы девочки насквозь промокшую шляпу и взлохмачиваю волосы, одновременно с этим окутывая ее чувством заботы и покоя, а также изгоняю телекинезом всю влагу из одежды, после чего окружаю небольшим силовым коконом, чтобы не мокло. Ты, конечно, считаешь меня монстром, и это во многом верно, но я не стану причинять тебе боли, пока ты с нами, не позволю обидеть никому другому. Ну, разве что Рин захочет надрать тебе уши за инсинуации в отношении всех японцев, но она, скорее всего, не захочет, она у меня добрая девочка-волшебница. Вношу маленькую корректировку и с хитрой улыбкой смотрю на Тасаку. Разумеется, я не буду таскать ее за уши. Возмутилась растрепанная Тасака. Если кого-то тут и надо оттаскать, то это тебя. Это все твоя пошлая лекция меня спровоцировала. Я не против, встаю, улыбаясь Рин. Массаж ушей мне еще никто не делал. Ох, кто бы сомневался, девушка потерла переносицу. Как ты можешь быть таким сильным и так все усложнять? Думаю, лучше не рассказывать ей концепцию трикстера. Да и озвучивать ее не стоит, а то ведь, чего доброго, прилипнет в качестве архетипа и у меня начнет зудеть делать гадости, просто чтобы все вокруг бегали и страдали. Так, ладно. Девушка еще раз потерла переносицу, как бы то ни было, но давайте переместимся туда, где тепло и нет дождя. Кстати, на меня покосились. Ты не можешь ничего сделать с этим дождем, в конце концов, это ты тут каким-то непонятным образом решил поиграть с погодой. Чем тебе не нравится прекрасный теплый летний дождь с грозой и ураганным ветром? Сейчас зима вообще-то, и он не теплый, вежливо мне напомнила девушка, всем своим видом выражая недовольство. А женщины, ты тут для них превозмогаешь, как конченый космодесантник, а тебе выражают свое фи из-за неполитых цветочков. Ей-богу, именно такое ощущение создается. Пусть я понимаю, что у девочки просто отходняк, думаю, не успей она принять на грудь до начала всей этой свистопляски, сейчас бы ее потряхивало куда как сильнее. Да, ну прости, я привык немного к другим зимам, пожимаю плечами и, прикрыв глаза, сосредотачиваюсь, прося природу немного уменьшить свое буйство. Через пару секунд ураганный ветер стих и вода с неба стала более теплой. Надеюсь, так нормально, полностью рассеивать тучи я бы не советовал, ураган послужит хорошей маскировкой и объяснением для разрушений, а неожиданно чистое небо вызовет лишь еще больше вопросов. Ладно, тяжелый вздох, пойдемте уже, а то до утра тут простоим. Девушка поежилась и первой зашагала к дороге. Остальная компания нестройно поплелась следом, только Шира время от времени потерянно оборачивался к руинам особняка. Да и Илья косилась на капли, разбивающиеся в сантиметре от ее тела и стекающие вниз, так ее и не коснувшись. Глубоко вздохнув свежий, влажный воздух, я скинул плащ и, на небольшом ускорении, догнав Рин, накинул его ей на плечи. Можно было бы переправить всех порталом, но я не хотел. Сейчас всем им очень нужно побыть наедине с собой и переварить все увиденное, а прогулка под дождем для этого отличное средство, заодно и устанут, после чего быстренько и без вопросов уйдут на боковую, позволив здоровому сну навести в голове порядок. «Спасибо», — пробормотала странно покосившаяся на меня Тасака и плотнее укуталась в черную материю, которая быстренько начала освобождать от воды ее собственную одежду. «Ни за что», — вновь поднимая лицо к небу, эхом откликнулся я. Оказавшись в доме Тасаки, народ сразу пошел отогреваться к чайнику, а вот меня больше занимал вопрос Ильи. Что делать с ней, было не совсем ясно. Полученные, благодаря подсаженным во время взъерошивания волос клеткам симбианта и аккуратной телепатии во время пути, данные мне не нравились, более того, они вполне себе перекликались с тем, что рассказывала Рин о местных магах, те еще существа. Итак, Илья из Фильфона Инцберн, родилась она обычным человеком, насколько это понятие применимо к магам с опытом евгеники за 1000 лет, но вот дальше в нее влезли, причем так, что этим лазальщикам конкретно захотелось оторвать руки, да и все остальные выступающие части тела тоже. Направленные мутации, дрессура, хирургическое увеличение количества и качества магических каналов, поскольку тут они весьма близки к материальному миру, то и повлиять на них куда проще, чем на те же духовные оболочки в Фиоре. Первые мутации были произведены еще на стадии эмбриона, что плюс успокойся на этом, господа маги, я бы даже шляпу снял и от души поздравил, но их продолжало нести, все ради эффективности и увеличения мощности, срежет срок жизни до 30 лет, но позволит манипулировать магическими потоками на 20% эффективнее, делаем, что, не сможет иметь детей, плевать, пропустите через нее еще маги, инструмент должен быть достаточно мощным, чтобы, а вот чтобы что, сама или я этого не знала, да и о многом остальном не ведала, воспоминания были слишком старыми, слишком призрачными, возможно, их даже целенаправленно подтирали, да и слышала она многое только краем уха. Память об обучении и дрессировке по-другому это вряд ли назовешь, я просмотрел уже в полглаза, примерное представление, что я там могу увидеть, имелось и так, дрессура и накачка, накачка и дрессура. Психотропными веществами с гипнозом любящий дедушка тоже не брезговал, либо каким-то их аналогом, так как видение, с очень таким конкретным и говорящим наполнением, которое никак не могло быть отражением мыслей и опыта самой Ильи, у нее тоже регулярно случались, начавшись буквально сразу, как закончилась прошлая война Грааля. Ну и девочке никто не сообщал, что жить ей в конечном итоге осталось пару-тройку лет, потому как такое, простить ма, выращивание, на здоровье сказывается очень не очень. А еще, когда никто ее не мог видеть, она тихонько плакала в подушку и звала папу, маму и братика, ребенок, из которого старательно растили убийцу. При этом она на самом деле была старше Шира, но в результате перенесенных телом изменений, ее взросление почти остановилось, в частности, оставляя гормональный фон на уровне ребенка 13 лет. Несмотря на фактический возраст почти в 20, биологически она была моложе парня, то же самое было и с психикой, знаний много, но эмоционально она оставалась ребенком, которого просто дрессировали на убой. И если я не вмешаюсь, то Лаура меня не поймет, да и я сам себя не пойму, пусть всем и не помощь, но и мимо просто так проходить не следует, гребаный свет, чертов Аиши, чертов грим Dark Angstmir. Ах да, еще семья девочки была одной из тех, кто разрабатывал изначальный ритуал войны Святого Грааля, точнее, как раз систему самого Грааля, это она знала по рассказам учителей, а вот то, что в ее тело вживили якорь для проявления этого самого Грааля, ей было неведомо. То есть, она знала, что ее мать имела в себе такой якорь и шла на войну буквально умирать ради блага семьи, но вот о том, что такой же внедрили ей, или ей уже не сообщили, я же смог его обнаружить, потому как почувствовал чуть надкусанную душу Лансера, что сейчас пребывал в инкапсулированном состоянии. Да эти маги ёптые на всю голову, пусть тут не полноценная одержимость, а только якорь для воплощения духовного артефакта, но быть якорем для шести местечковых богов, хрен с ним с телом, тут от души простого мага после такого одни рожки и ножки останутся. Плюс, что-то в этом якоре мне не нравилось, серьезно так не нравилось, душок от него шел, очень соблазнительный и приятный, с учетом моей дефолтной сущности, это был очень плохой признак. В общем, девочку реально нужно было спасать или добивать, чтобы не мучилась, но, подозреваю, в последнем случае мне и остальных моих компаньонов придется положить, да и не смогу я так. При одной мысли перед глазами встает Лаура, рыдающая у остывающего тела матери, так что придется лечить, потом объяснять и снова лечить. А еще я был прав, мутная история с недопониманием имеет место быть. Та самая, просто по шаблону. Мама трагически умерла, папа, сволочь, бросил, предал ее и всю семью и вообще, завел себе непонятно откуда и как свалившегося паренька. И Шира, на которого она перенесла все чувства, испытываемые к погибшему Кирицуге, как навязанную извне ненависть, так и не сумевшие до конца вытравиться из души остатки любви и привязанности, по сути своей, сейчас для нее вообще едва ли не единственный якорь. Меня она боится и злится за убийство Геракла, который, как ни парадоксально, но в меру своего ограниченного ритуалом разума о девочке пытался заботиться. Остальные, просто чужаки. В общем, все сложно. Заметка на будущее, как все кончится. Прогуляться до родовых владений Эйнцбернов и закусить душонкой Джубстахейта. «Сейбер, а почему ты не избавишься от воды, перейдя в духовную форму?» — спросила Медея, заметив, что мечница оставляет за собой мокрый след. «Я не могу», — лаконично отозвалась блондинка. «Какие-то проблемы с духовным телом». Вынырнув из невеселых мыслей, поворачиваюсь к девушке. В ответ Сейбер одарила меня очень странным взглядом, но промолчала и отвернулась, будто я ее чем-то обидел. «Ладно, «Прости, с моей стороны это было бестактно», — повинился я и сосредоточился на таланте Гидромена. «Когда-то я переделывал его на управление кровью, но с тех пор многое изменилось. В частности, мой оригинал сожрал странника и еще много всякого наизучал, так что теперь задействовать эту силу можно было без дополнительных танцев с бубном и самоограничений». С волосы одежды Шира и его слуги в воздух потянулись множество маленьких капелек, образуя водяную сферу рядом со мной. Пара секунд концентрации, и вот ребята уже полностью сухие, да и пятна с пола я, между делом, подобрал. С чувством неприятной досады мелькнула мысль, что за время жизни в Фиоре я как-то совсем размяк. Привык во всем и везде полагаться на магию, даже когда модернизировал тело генами демонов и драконов. Это было в первую очередь для магического усиления и только вторым планом шла физика. Результат удручающий. Только отхватив люли от Геракла, я наконец-то начал включать мозг и применять то, что для моей природы является первостепенным, и то до сих пор торможу, силу магнита и телекинез. Вон, догадался подключить к маханию топором только со второй минуты боя, дубина стаиросовая. Значит, ты еще и водой умеешь управлять, свела бровки, наблюдавшая за сценой Рин. Я много чем умею управлять, не обращая внимания на озадаченные лица Сейберса и Мии. Прохожу в кухню и опускаю шарик воды в слив раковины. И это не магия, судя по эмоциям, не особенно нуждаясь в ответе, уточнила девушка, проходя вслед за мной. Нет, скажи, а тебе случайно не становится плохо от красного солнца и зеленых кристаллов? Тасака, потешно изображая подозрительность, наклонила голову вбок. Прикалываешься? Нет, мне правда интересно. С самым честным видом соврала мне в глаза девушка. Я рад, что тебя отпустила. Включаю чайник, но давай немного о деле. Дом у тебя большой и мы все поместимся, это не проблема, а вот то, что у нас до сих пор девственно пустой холодильник для такого количества гостей уже критично. Допустим, мы с Медеей и Сейбер можем не есть, но вам троим кушать надо, поочередно указываю глазами на Рин, Шира и Илью, особенно Ильесфиль. Ей понадобится много витаминов и желательно жидкая пища после того, как я с ней закончу. А у нас даже хлеба нет. Че, что ты собрался с ней делать? Неподдельно испугалась Рин, вместе с большей частью остального коллектива. Да хватит уже подозревать меня во всякой гадости. Чуть повышаю голос. Лечить я ее буду. Добрый дедушка Джубстахей так искалечил ее организм, пытаясь создать себе непобедимого поединщика на войну Святого Грааля, что если не вмешаться, она не проживет и 3 лет. Это не считая кучи проблем с развитием, из-за которых она до сих пор физически и эмоционально, ребенок, хотя не врет о том, что старше вас Шира. И вообще, Илья, лучше тебе самой рассказать свою историю, смотрю на шокированную девочку. Могу и я, но тебе это точно не принесет удовольствия. Откуда ты? Беловолосая осеклась и на глазах помрачнела. Не буду я ничего рассказывать. Девочка до боли сжала кулачки, прожигая меня ненавидящим взглядом. Пусть ты победил Берсеркера, но у меня есть гордость семьи фон Эйнсберн. Можешь читать мысли через защиту. Вот и читай, а я не стану играть под дудку Тасака и Эмия. Что же, как хочешь, соглашаюсь с внешним равнодушием, хотя ситуация не доставляла мне никакого удовольствия. Сефирот-сан, может быть, это подождет до утра, вмешался Аиш, пытаясь заслонить с собой сестру. Сейчас уже поздно, или я наверняка устала. Давайте перенесем этот разговор. Вы же видите, ей нужно прийти в себя. Хороший ты парень, Шира, вздыхаю, переводя взгляд на пыхтящий чайник. Да, возможно, я погорячился, признаю через пару секунд размышлений. Прости, девочка, вновь смотрю на Илью, проецируя на нее искреннее чувство вины, просто один вид того, что сделали с твоим телом и душой, приводит меня в едва контролируемое бешенство. Телом и душой, ощутив волну моих эмоций, Эйнсберн растерялась и ее взгляд утратил прежнюю ненависть. Да, как я и сказал ранее, сразу после гибели твоей матери Айрис Фильфон Эйнсберн на прошлой войне Грааля, тебя растили как одноразовое оружие, не заботясь о том, что будет с тобой дальше. При звуке имени давно мертвой женщины, Сейбер дернулась как от пощечины, во все глаза вылупившись на девочку. Но вот прошла секунда и, явно пересилив себя, мечница вновь застыла и вернулась к своему обычно невозмутимому состоянию. Лишь сжатые в тонкую белую линию губы продолжали свидетельствовать, что мне не показалось и что-то здесь было нечисто. Белокурая кудра что-то знала и не просто знала, а была как-то связана с матерью Ильисфиль. Откуда тебе знать? Опять попыталась зло нахмуриться девочка, но так как я продолжал делиться с ней эмоциями, все-таки готова была слушать, а не с головой бросаться в категоричное отрицание. Даже если ты читал мои мысли, ты не можешь знать мотивов и поступков дедушки. Ошибаешься, печально прикрываю глаза, делая вид, что не заметил реакции Сейбер. Вижу души, и вижу структуру тела вплоть до состава каждого нуклеотида в молекуле ДНК. Я изучал тебя на протяжении всей дороги сюда и могу точно сказать, что если ничего не сделать, то твое тело не проживет и 3 лет, а душа... Прикусил себе язык и перевел взгляд на Эмию. Об этом действительно лучше будет поговорить завтра. Пока же вам всем стоит отдохнуть. Но так как ложиться уже поздно, а вставать рано, да и все равно, как минимум, один из вас будут гореть желанием пойти в школу, заварю-ка я пару стимуляторов и витаминных коктейлей. Хэмэм, окидываю взглядом самого рыжего. Что-то не так? С беспокойством спрашивает он. Нет, лично мне все равно, но уже примерно представляя, с каким миром я столкнулся и что ты, сферически реешь в вакууме, полагаю, что в школу наведаться тебе тоже захочется. Вот только с вещами у тебя сейчас не густо. Держи, достаю из пространственного кармана несколько тугих пачек, раздобудь себе вещи первой необходимости. Да или и банальная зубная щетка не помешает, упоминание маленькой беззащитной девочки полностью отбило все возможные сомнения и возражения паладина. Тот лишь поблагодарил и понесся искать самое нужное. Стоп, торможу парня уже на середине коридора, видя как Сейбер навострилась последовать за ним. Ага, в доспехах поверх средневекового платья. Сефирот-сан, обернулся Эмия. Раз уж Сейбер не может становиться невидимой, пусть сперва переоденется, а то еще вместо круглосуточного магазина загремите в психушку. Или еще хуже, устроите полуночный забег от санитаров по всему городу, так как ты, по доброте душевной, не будешь давать ей оглушить преследователей, а она, из чувства долга, одного тебя не оставит. Сефирот прав, подала голос сама блондинка, серьезно глядя на парня, моя одежда не подходит вашей эпохе, но у меня нет другой. Пойдем, дам тебе что-нибудь из своего, покачав головой, позвала Рин и потопала вглубь дома, и не забудьте взять зонтик, напутствовал я спустя 10 минут уходящую пару. 1. Если хотите романтично пообжиматься во время прогулки. 2. Если у вас чисто деловые отношения, возьмите с вешалки дождевики. Раздраженно крикнула Тасака, пихая меня боком. Эй, почему ты лишаешь их свободы выбора? Притворно удивился я, краем глаза наблюдая, как покраснел Широ и подчеркнуто ничего не поняла Сейбер. Потому что ты не давала им свободы выбора, а просто хотел смутить и насладиться их реакцией. Непреклонно изоблачила меня девочка-волшебница. Ты переоцениваешь мою мощь. Посмотри на лицо Сейбер, ее не проймет даже, если я предложу почесать ее за ушком. Нет, отозвалась означенная мечница, сверля меня настороженным, чуточку осуждающим, но при этом каким-то товарищеским взглядом. Это меня проймет, потому, пожалуйста, не предлагай такое. Вся наша компания, включая Медею и Илью, дружно посмотрела на блондинку, как, ну не то чтобы совсем как на заговорившую табуретку, но где-то что-то в той области. Установилась недоуменная тишина. Я не очень хороша в понимании шуток, решительно прикрыв и открыв глаза, с предельной серьезностью начала девушка, но я уже поняла, что даже самые странные вещи ты говоришь не со зла и без желания оскорбить. Не знаю, зачем ты это делаешь, но ты не враг и не желаешь мне с моим мастером зла, хотя мы и соперники в войне Грааля. Однако, Сейбер еще раз закрыла и открыла глаза в этаком решающемся жесте, если ты попробуешь почесать меня за ухом, это будет неудобно и заденет мою честь, как рыцаря, добавила она после с короткой паузой. Поэтому меня это проймет, и я прошу не предлагать мне такого.